Глава 15. Ведьмы. Мы с соседкой проснулись раньше общего сигнала подъема, молча привели себя в порядок, в полной тишине заправили кровати. И когда, собрав сумку, она уже хотела толкнуть дверь, я решилась заговорить. «Пойдем вместе в столовую?» Милайса остановилась и несколько мгновений просто стояла на месте, так и глядя на дверь. В ней будто боролись два разных по силе чувства. С одной стороны, она хотела согласиться с моим предложением, но что-то, видимо, ей мешало. В итоге, так ничего и не ответив, соседка вышла в коридор, а я осталась в комнате. Конечно, стало обидно. Мы ведь обе с ней первокурсницы, да еще и живем вместе. Нам совершенно точно нужно хотя бы попробовать подружиться. Тем более она сама попросила коменданта поселить нас вместе, но, видимо, уже успела об этом пожалеть. Ладно, пойду одна. Надеюсь, в этой стране не все такие, и мне все-таки удастся найти здесь подруг. На первом этаже общежития имелось большое зеркало, занимающее половину стены. Притормозив у него, я окинула взглядом свое отражение и улыбнулась. Не скажу, что мне нравилась форма. Она была сшита из плотной колючей ткани, явно довольно дешевый, да и коричневый цвет никогда не казался мне хоть немного интересным. Но сегодня в отражении я выглядела очень даже привлекательно. Свободная юбка прикрывала колени, но не сковывала движения. Жакет сидел по фигуре, а зеленый галстук, завязанный поверх белоснежной рубашки, подчеркивал цвет моих глаз. Волосы я оставила распущенными, и они красиво укрывали плечи золотистыми завитками. «Ну, как ни крути, настоящая студентка. А ведь еще недавно я даже мечтать об этом не могла». Мимо меня проходили девушки в такой же форме, но с галстуками разных цветов. Синие, красные, ярко-желтые, фиолетовые. Судя по всему, они означали принадлежность к определенному факультету. И, заметив идущих мимо девчонок с такими же зелеными галстуками, как у меня, я решила пойти за ними. Их было двое. Одна — высокая брюнетка, чьи длинные черные волосы даже немного отливали синевой. Другая — кудрявая шатенка среднего роста. И то ли они почувствовали, что я за ними иду, то ли заметили, но вдруг обе остановились и уставились на меня. Признаться, я растерялась. «Первый курс?» — спросила та, что была пониже ростом. В ее взгляде смешивались сочувствие и интерес. А когда я кивнула... Она приветливо улыбнулась и представилась. «Я Летисия, а это Марис. Мы тоже на первый курс поступили». «Магнолия», — ответила я. «Простите, что так за вами увязалась. Просто почти никого тут не знаю, а у вас такие же галстуки». Высокая Марис понимающе усмехнулась, но в ее глазах сияли удивительная доброта и понимание. «Приятно познакомиться, Магнолия», — сказала она, и голос у нее оказался таким же мягким, как и взгляд. Она вся словно излучала свет, а ее голубые глаза будто даже немного сияли. «Идем вместе», — добавила ее подруга. «Завтрак в самом разгаре. Может случиться так, что придется есть стоя». Мы пошли по направлению к столовой, куда сейчас не спеша стекались обитатели двух общежитий. Погода стояла ясная. День обещал стать жарким, и у меня на душе после знакомства с девочками тоже было тепло и солнечно. «Ты явно издалека приехала», — проговорила Летисия. «Да, это так», — ответила я ей. «Ну как вы догадались?» «Да просто у ведьм принято держаться вместе. Не так нас тут и много. А раз в год все сестры по дару нашей округи собираются на большой праздник летнего цветения». «И я там тебя ни разу не видела». «Удивительно. Мне было сложно поверить, что местные ведьмы на самом деле могут жить настолько свободно и открыто. Там, где я родилась и выросла, все иначе». «А откуда ты?» — спросила Марис. «Это маленькая деревенька на самом западе страны. Называется Дворики. Вы наверняка такой даже не слышали». «У тебя, кстати, странный акцент», — подметила Летисия. «Моя мама — уроженка из Эрфитской империи. Какое-то время мы с ней жили там». Поэтому ферсийский мне не родной. Пришлось освоить его в раннем детстве. Именно так значилось в выученной мной легенде и даже было почти правдой. Вот и девочки сразу мне поверили. «Я только вчера приехала в Карст», — сообщила я новым знакомым. «Пока ничего толком здесь не знаю». «О, ну, мы все тебе покажем», — широко улыбнулась Летисия, а ее короткие кудри взметнул порыв ветра. «Я в этой академии весь прошлый год в столовой подрабатывала. Не то чтобы у семьи не было денег, просто мне хотелось заработать свои перед началом серьезного обучения. Зато теперь эту старую крепость знаю изнутри, и все-все вам покажу». В столовой мы с ними сели вместе. Сегодня здесь было очень много студентов, и чудо, что нам вообще удалось найти свободный столик. Вокруг царила атмосфера всеобщего предвкушения и начала чего-то нового, и я не могла не улыбаться, впитывая в себя это чувство. Ела с удовольствием, наслаждалась и кашей, и ароматной теплой булочкой, а еще то и дело поглядывала по сторонам. Было интересно увидеть других ведьм, но девушек с зелеными галстуками оказалось не так уж много. Это натолкнуло меня на мысль. «Интересно, сколько в нашей с вами группе будет студенток?» — проговорила я вслух. 10, — ответила жующая Лити. «Так мало», — протянула я. «Это много», — усмехнулась она. «В прошлом году на первый курс пришли учиться 3, в позапрошлом 5. Так что наш набор самый большой за последние несколько лет». «Я слышала, что иногда вообще никто не является поступать». «Но почему?» — не понимала я. «Испокон веков было принято, что свои знания юная ведьма получает от старшей наставницы», — спокойно пояснила Марис. «Не обязательно от матери или родственницы. Можно было попроситься в ученицы к любой». «Но наставница имела право отказать. Конечно, все хотели учиться у лучших, но те не могли взять много учениц. Тогда верховная ведьма предложила открыть факультет в академии, где преподавали бы самые сильные и талантливые ведьмы. Но для наших девочек обучение здесь не обязательно, да и диплом не особенно нужен. Многие ведьмы после обучения возвращаются обратно в родные леса. Кому им там свои оценки показывать?» Марис с Летисией, понимающе переглянулись и вернулись к еде. Я тоже снова зачерпнула ложкой кашу и продолжила украдкой разглядывать собравшихся в столовой. Отмечала цвета галстуков, скользила взглядом по незнакомым лицам, пока вдруг не увидела одно знакомое. Двойник Брана сидел ко мне боком и улыбался. Напротив него разместилась рыжеволосая девушка, с которой он вчера самозабвенно целовался прямо на аллее средь бела дня. За тем же столом я увидела светловолосую худенькую девушку с печальными глазами, сидевшую как будто отдельно от них. «Лити», — обратилась я к новой знакомой, — «а ты многих знаешь в этой академии?» Она заметила, куда я смотрю, и, кажется, догадалась о причине моего вопроса. «Тебя кто-то конкретно интересует?» — уточнила она. «Да, вон тот темноволосый парень, который сидит к нам в профиль. Мне нужно узнать его имя». «За его столиком блондинка и рыжая». Теперь обе знакомые уставились на двойника Брана, но почти сразу снова посмотрели на меня. Если Марис лишь понимающе улыбнулась, явно оценив его внешность, то Лити наоборот нахмурилась. «Это Тайрис Дартский», — ответила она почти шепотом и многозначительно посмотрела на меня, будто его имя должно было произвести какой-то особенный эффект. «Ничего о нем не слышала», — развела я руками. «Просто он очень похож на моего хорошего знакомого». «Вот и стало интересно. Ты меньше на него смотри». Летисия наклонилась к столу и тихо продолжила. «Рыжеволосая с ним Янлитта Дафф. Она самая сильная ведьма на факультете. Наши считают ее здесь главной. Она еще в прошлом году положила глаз на Тайриса, а его интересовала только учеба. Но если сейчас они вместе, значит, Янли смогла найти к нему подход и точно не пощадит конкурентку». «Да я и не претендую», — поспешила ответить я. «Мне просто интересно узнать о нем больше». «Должна же я буду рассказать своему знакомому, на кого именно он так похож». Этот аргумент девочки посчитали приемлемым. Правда, в столовой на эту тему говорить не стали. Но когда, позавтракав, мы с ними направились к большой площади, Лити взяла меня под руку и начала рассказ. «Тайрис — наследник герцогского титула, но я слышала, что его семья в опале, да и от былого богатства давно остались лишь воспоминания. В прошлом году Тай делал курсовые и рефераты за деньги. Поговаривали, что ему нечем было заплатить за обучение. А разве учеба здесь платная?» — удивилась я, ведь была уверена в обратном. «Первый курс бесплатный, а дальше платишь за каждый год. Традиционно трое лучших студентов каждой группы освобождаются от оплаты, но Тайрис почему-то в их число тогда не вошел, вот и пришлось ему зарабатывать». «За ведьм обычно платят из денег нашей общины, так что не переживай», — ободрила меня Марис. Ее подруга согласно кивнула. «На самом деле Тайрис — обаятельный и воспитанный парень», — продолжила Летисия. «Настоящий аристократ. Ни разу не слышала, чтобы он кому-то грубил или с кем-то конфликтовал. Когда я в прошлом году случайно разбила тарелку посреди столовой, он помог мне собрать осколки. С тех пор при встрече всегда мне улыбается. Кстати, работницы кухни его просто обожают. Все время оставляют ему лучшие кусочки и балуют особыми сладостями. Он там всеобщий любимчик». Я слушала об этом Тайрисе и все больше понимала, что с Браном у них нет ничего общего, кроме внешности. Один герцогский сын, другой — сирота. Один милый и отзывчивый, другой — хмурый и нелюдимый. Один прилежный студент академии, другой — самый настоящий вор. А может, они и внешне не настолько похожи, как мне показалось. Вот бы поставить их рядом и посмотреть. Хотя, думаю, мне будет достаточно просто встретиться лицом к лицу с Тайрисом, и я мигом найду между ними и Браном немало отличий. А вот если не найду, тогда история раненого мальчика, найденного 15 лет назад наемниками у границы, обретет еще одну интересную подробность. Во время торжественного построения меня переполняли эмоции. Было безумно приятно и интересно стоять вместе с другими ведьмами среди стройных рядов студентов Академии. Я чувствовала себя частью чего-то большого и важного, а в душе возникало чувство полноценности и причастности. Сначала все шло чинно и спокойно. Молодой ректор, представившийся Идалисом Дилсом, отдельно поприветствовал всех первокурсников, пожелал поступившим усердия, удачи и успехов. Потом он обратился к тем, кому предстоял финальный учебный год, и для них его напутственная речь получилась куда длиннее, а закончил он ее словами, которые показались мне даже немного странными. «Я знаю о настроениях, которые царят в некоторых сообществах наших учеников», — проговорил он, окинув всех собравшихся грозным взглядом. «Поэтому хочу предупредить сразу, что никаких политических организаций, тем более противозаконных, на территории Академии не потерплю. За участие в них каждому будет грозить отчисление». Он медленно выдохнул, откинул с лба светлую челку и продолжил уже чуть более спокойным тоном. «Помните, сюда приходят за знаниями, за практическим опытом в магии и колдовстве. Для многих наша Академия — единственный шанс раскрыть свой дар. Мне она очень дорога. Я ежедневно вкладываю уйму сил, чтобы это место стало лучше. Делаю для нее все, что в моих силах. Но если в правительстве решат, что тут у нас воспитывают заговорщиков, то наше учебное заведение закроют, как было с Хесийской». «И запомните, учеба вне политики. Это касается всех». Студенты притихли. Некоторые, насупившись, опустили головы, другие, наоборот, довольно улыбались. А я с удивлением поняла, что нужно срочно выяснить про эти самые политические настроения и про Хесийскую академию, которая из-за них пострадала. «Надеюсь, меня услышали», — завершил свою речь ректор. «Удачного всем учебного года». Он уже сделал два шага вниз с деревянной сцены, которую, по всей видимости, установили перед зданием центрального корпуса именно для сегодняшнего мероприятия, и тут вдруг из толпы послышался выкрик. Причем звучал он будто бы с разных сторон одновременно. «Тогда почему вы приняли в нашу академию наследницу Аргу Ферсов?» Ректор резко остановился и глянул в толпу, пытаясь найти кричавшего. Но тот больше голос не подавал, явно решил скрыться от ответственности. Вот только вопрос уже был задан, и все собравшиеся ждали ответа. «Я же сразу вспомнила, что именно эту фамилию носит моя соседка по комнате». «Так значит, речь о Милайсе? Очень интересно. Нужно будет спросить о ней и у девочек». «Как я уже сказал», — все же решил ответить руководитель академии, «наше учебное заведение вне политики, и леди Арга Ферс имеет такое же право на получение магического образования, как и любой из вас. Она гражданка нашей республики, к тому же обладает сильным магическим даром, которым должна научиться управлять. «Запечатать ее!» — воскликнула. В невысокая светловолосая девушка с голубым галстуком. «Всем станет легче!» Сжав пальцы в кулак, ректор глянул на активистку и раздраженно заявил. «Шайла, еще хоть слово в таком духе, и можешь забирать свои документы из деканата. Будешь первой, кто вылетит отсюда за свой длинный язык и идиотские предложения». «Но, господин ректор, я же озвучила общее мнение. Все в моей группе так думают», — поспешила оправдаться она. «Тогда мне придется отчислить всю твою группу», — все больше злился мужчина. «Аргоферсы опасны», — крикнул кто-то с другого конца площади. «Мы не станем учиться с ней», — заявил другой. Ректор медленно втянул носом воздух, вернулся на сцену и решительно заявил. «Шайла, отчислена. За разжигание политического конфликта. Станешь первой. Остальных активистов я запомнил. Будете следующими. Еще, если кто-то тронет Милайсу Аргоферс хотя бы пальцем или чем-то оскорбит, последуйте за Шайлой. Это ясно?» Он явно вышел из себя. Об этом говорил и раздраженный взгляд, и сжатые кулаки. А уж как напряглась его внутренняя энергия, я могла ощущать даже на расстоянии. Наш ректор — очень сильный маг. Видимо, поэтому он и получил эту должность в столь молодом возрасте. На вид я бы не дала ему больше 30. Хотя, возможно, он просто знает секрет вечной молодости. «Отправляйтесь на занятия», — уже чуть спокойнее сказал ректор и все-таки спустился со сцены. К нему сразу же кинулась та самая отчисленная блондинка. Но он просто отмахнулся и ушел в сторону административного корпуса. Настроение толпы теперь заметно изменилось. Вместо радостного оживления в ней ощущалось недовольство. Большая часть студентов сразу после ухода ректора направилась к учебным корпусам. Но мы с девочками пока остались на площади. Как и все ведьмы. Не только с нашего курса, но и со всего факультета. «Так», — сказала та самая рыжая, что вчера целовалась с двойником Брана, Янлита. «Все слышали. Пояснять не надо? Учимся спокойно, свои мысли о правительстве держим при себе. Девчонку Аргоферс не трогаем и обходим 10-й дорогой. Запрещаю вам с ней контактировать. Ясно?» Все кивнули, соглашаясь, и только я одна отрицательно мотнула головой и приподняла руку, чтобы высказаться. Увидев это, рыжая Янлита откровенно удивилась. «И что же ты желаешь сказать?» — с неприкрытым высокомерием спросила она меня. «Я живу с Милайсой в одной комнате, соответственно, все равно так или иначе буду с ней контактировать и общаться. Пока наши отношения не особенно складываются, но, надеюсь, мы подружимся». «Ха, наивная», — рассмеялась Янлита, и стоящие рядом с ней подруги тоже начали хихикать. «Думаешь, подружиться с принцесской? Да не снизойдёт она до общения с простой ведьмой. Нужна ты ей». Я ничего не ответила, но взгляда не отвела и головы не опустила. «Так, с комендантшей я поговорю. Сегодня же ты переедешь в другую комнату», — озвучила свое решение рыжая. И, по-видимому, посчитав вопрос решенным, перешла к другой теме. «Все, девочки, расходимся по аудиториям. У всего первого курса сейчас общая вводная лекция. Идите». И, улыбнувшись, она уже хотела сама отправиться к административному корпусу, но я ее остановила. «Янлита, я не стану переезжать», — сказала ей в спину. «Буду и дальше жить с Милайсой». Рыжая остановилась, но оборачиваться ко мне не спешила. «Ты чего?» — шикнула на меня Летисия, даже дернула за рукав пиджака, но я и не подумала отступать. Староста факультета все же смерила меня холодным взглядом и скрестила руки на груди. «Ты, кажется, не понимаешь. Видимо, не местная», — проговорила она, делая шаг в мою сторону. «У нас тут своя иерархия. Я среди ведьм Академии главная, считай, верховная, и все вы должны мне подчиняться». «Ты сама себя на эту должность назначила?» — спросила я, изобразив усмешку. «Наверное, мне не стоило так сразу высказываться против ее решения. Следовало хоть немного обжиться, привыкнуть, понять, что тут к чему, и уже потом бунтовать. Но вот мысль о том, чтобы бросить Милайсу, отвернуться от нее по чужому приказу, вызывала во мне настоящий протест». «Нет, не сама. Девочки меня выбрали», — Янлита указала рукой на собравшихся вокруг нас ведьм. «Или ты решила, что раз уж вылезла из своей дремучей глубинки, то можешь так сразу занять мое место? Так вот, дорогуша, не выйдет. А если я тебя не устраиваю в качестве старшей, то можешь идти на все четыре стороны. Из академии выгнать я тебя не могу, но вот ни с одной ведьмой тут ты общаться не будешь. Они отвернутся от тебя. Все. То есть? Я тоже обвела взглядом окруживших нас девушек. Если ты прикажешь, то больше ни одна ведьма в академии не станет со мной общаться. Именно так. Рыжая вздернула подбородок. Странно, а мне казалось, что ведьмы — гордые, своевольные, сильные женщины. А тут, получается, собралась толпа покорных марионеток без собственного мнения. Произнесла я с горькой усмешкой. Если это действительно так, то я лучше буду одна. Вот теперь вокруг стало тихо. Янлита смотрела на меня так, будто собиралась проклясть. А ведь она может. Легко. Значит, мне нужно срочно защититься. Никаких подходящих заклинаний я не знала. Но мой дар ведь работает иначе. Значит, можно попробовать представить, что меня окружает тонкая энергетическая стена, которая не пропустит магию, направленную во вред. Более того, пусть она зеркально отражает все то плохое, что будет отправлено ко мне. Да, это будет справедливо. Ведьмы молчали. Никто не поддержал меня. Никто не пошел против своей предводительницы. Что ж, значит, с первого дня в академии я получу звание изгоя. Хотя я ведь никогда не была для этих девушек своей, да и увидела их сегодня впервые. Так что, можно сказать, ничего и не потеряла. С этими мыслями я развернулась и молча пошла к учебному корпусу, на ту самую первую лекцию. Ведь я приехала сюда, чтобы получать знания. Научиться контролировать свой дар. Значит, буду заниматься именно этим. И не нужны мне никакие подруги-ведьмы. Справлюсь сама.